снова ночь и пустота. Мне трудно обмануть снова тебя. Мои ноги на высоких каблуках, отчаянно веду, чтобы оказаться на твоих руках. Если не ты, то только я, способна поломать гордость прошлого дня. Если не ты, то никто, мне не было ни с кем так легко. Любить, дай мне слово, обещай целовать снова и снова. Беги от меня, либо с головой прыгаем в этот омут. Я не умею летать, но с тобой я лечу. Я лечу, я лечу. Я так хотела сказать, но с тобой я молчу. Я молчу. Океаны нежности, в которых с легкостью тонул не так же, как и тонешь ты. Между нами были сложности с размером пропасти, но словно водой смыло от них следы. Разбегаясь от надежды до уверенности, что я останусь навсегда с тобой. Я становлюсь самой нежной для тебя, как ты когда-то сказал, это мой родной. Я стану еще лучше для тебя, пускай об этом я пока молчу, но настанет время, и ты узнаешь все обо мне. Со всех сторон рассеется вся темная неведомая сторона. Я заберу все рейтинги, я стану номером один, растворяя шансы других, как дым. Любить, даю слово, и стать самой родной, как ты стал родным. Я не умею летать, но с тобой я лечу. Я лечу, я лечу. Я так хотела сказать, но с тобой я молчу. Я молчу, я молчу. Я не умею летать, но с тобой я лечу. Я лечу. Я так хотела сказать, но с тобой я